стану и потрачу очень мало бабла. Башляю за каждую пачками, бля, меченными папками, кожаными отпечатками. Оставляю печать в клубе, отпечаток обуви в виде пятитысячной купюры. И берем мы куриву с гидрит, да этот хуй меняет те же бабки. Грязные бабки, все продаются за эти вонючие купюры. И рэперы за фиты, фу как лохи. А это подача прямо с улицы. Эй, ты чё, чувак, цени, цени, цени, цени, цени, цени, цени. Грязь, цени, маминна. Ладно. Всегда мало бита, минимум 2 либо все, конечно, подходят под мои слова. Кто против, короче, тот дает мне денег, я трачу не по хуйне. Другие это... Они дохуя ли вам? Не поделюсь даже половины куска. 38-го бита, красный шанчик. Умирает от винта. Кто освоил битсерфер и остальным приветики, веские причины заебания. Прикуса как-то мы себе сами кривые, и сквозь проходные они темные, терки там не мы, невидимые приняли. Подумай, на какой стороне кто под, и кто не из никакого, и без мнения просто похуйни. Не продажи, не забирают время, это все деньги решат они. Мне ему и я по битам как раз шарит. Да ебать, кто-то по битам-то шарит как раз. Кто сказал, что он хуёвый спортсмен? Человек слова или бизнес? Колесо фортного даёт отказного тем, кто летает, ползает, плюёт, поёт, смешно читает. Алло, привет, я тут с вами вместе, могу спеть тебе вот так. Ну а можно? Послушать пасса, послушать пасса. Ну чё, подруга, от винта я собираю в школе, да, не бей мента. Советская порно, стрим, пизда, пизда, ты Виталик, камбэчит на бит. С тобой все в порядке, блядь, челюсть изудит. Знакомые лица, объёбаны в шапке сестрицы. Красного цвета дело секретно, все материалы в расход. Если ты уебан, смотри на восток, блядь, восток. Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки? Манишь, дурманишь, зовешь пойти с тобой. Что за хуйню вдыхаешь ноздрёй? Мое семя рядом, тут ваше мобой, блядь. Трипотека хорошо разбирается в звуке, и он более тоже... одного другого дико весьма трагично. Чем на бричке отмывать наличные? Дела отлично, потрошу скоро бы спички бодяжим дичкой. Бегуны фасуют по единичкам, ебало распалось на глич, бит запичен. Ничего личного, это просто бизнес. Такие правила, месть, сначала вверх, потом вниз. Бомбочка с маликрисами растворится, и хуй поймешь, что у меня в голове творится. Че, в принципе, мне похуй, я ебанутый гудин. Долблю дуру, словно дятел Вуди. Долблю дури, словно самый, блять, надутый. Залетаю на битулю, словно пуля. Найди друг, как дыру родную. Джаз дует, мани чоппер, там ворчетки, треки чертятся в чероке. Загляни в мои чертоги, оберни мой хуй, как чокер, чё ты потерялся. Абонент, не абонент, чё ты там есть по трассам? Передай пакет. Эй, блядь, пакет что дал? Пакет давай, я говорю, блядь, черти нахуй, сука. Тихо, эй, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой,